Глава 26. Дорога на эшафот. Около 2 часов ночи послышался стук колес экипажа. Это Кастер де Сен-Виктор возвращался с афишами. Он поручил печатнику развесить в витре 100 афиш, словно был уверен в успешном исходе дела. Текст афиш гласил следующее. «Вы приглашены присутствовать при казни чрезвычайного уполномоченного директории Франсуа Гулена. Он будет казнен на собственной гильотине завтра от 8 до 9 часов утра на большой дороге из Витре в Лагерш, в месте, именуемом Мутье. Генерал Кадудаль, по приказу которого совершается казнь, предлагает Божье перемирие каждому, кто пожелает присутствовать при этом акте правосудия. Жорж Кадудаль. Лагерь в Лагерше». Костер де Сен-Виктор, проехавший через Этрель, Сен-Жермен-Дю-Пинель и Мутье, также раздал афиши местным жителям, специально разбудив их и поручив передать землякам, какой счастливый случай ждет их завтра. Действительно, ни один из них не посетовал на то, что был разбужен, ведь уполномоченных республики казнили не каждый день. Чтобы расчистить дорогу, лошадей привязали к срубленным деревьям, как сделали это на другом краю дороги. В 2 часа, как было условлено, Кадудаль подал сигнал своим соратникам, занявшим те же позиции в зарослях Утесника и Дрока, где они сражались накануне. Получасом раньше Золотая Ветвь, Поющие зимой и 20 их солдат, переодетых гусарами, покинули лагерь, направившись на дорогу в Шато-Жирон. В течение часа царила глубочайшая тишина. Из своего укрытия шуаны могли слышать голоса часовых, окликавших друг друга на посту. Примерно без 3:15 отряд переодетых шуанов показался в конце главной улицы и после кратких переговоров с часовым направился по той же улице к ратуше, где остановился командующий Юло. Но Поющие зимой и Золотая Ветвь были не так просты, чтобы следовать по большим улицам. Они устремились в переулки, где больше походили на патруль, который следит за безопасностью города. Таким образом, они добрались до дома, где жил Франсуа Гулен. Здесь все произошло так, как предполагал Кадудаль. Часовой, охранявший гильотину, увидел отряд, идущий из внутренней части города, и ничего не заподозрил. Лишь когда ему приставили к горлу пистолет, он догадался, что нападавшие имеют виды на машину. Республиканцы, которых застали в доме спящими, не оказали никакого сопротивления. Франсуа Гулена схватили прямо в постели, завернули в простыню и связали, прежде чем он успел позвать на помощь. Что касается палача и его помощника, они обитали в маленьком садовом флигеле, и, как предвидел Кадудаль, сами республиканцы, узнав о причине нападения, указали белым конуру, где спали 2 гнусных создания. Кроме того, синие взялись расклеить и раздать афиши, пообещав и спросить у полковника Юло разрешение присутствовать при казни. В 3 часа ночи ракета, пущенная с верхней части дороги, известила Кадудали и его смельчаков, что операция удалась. И правда, в тот же миг послышался грохот тяжелой повозки, на которую был водружен один из отменных образчиков изобретения господина Гильотена. Видя, что его людей никто не преследует, Кадудаль присоединился к ним, приказав убрать с дороги трупы, чтобы повозка могла проехать без помех. Лишь на середине спуска они услышали, как в городе заиграли трубы и забили барабаны. В самом деле, никто не спешил предупредить командующего Юло. Тот, кому это поручили, не забыл прихватить с собой некоторое количество афиш, и вместо того, чтобы первым делом сообщить полковнику о дерзкой выходке, предпринятой Кадудалем и его соратниками, сначала показал ему афиши. Но тот ничего не понял и был вынужден задать ряд вопросов, лишь постепенно приоткрывших ему истину. Тем не менее, в конце концов, полковник обо всем узнал и пришел в страшную ярость. Он распорядился преследовать белых и отнять у них уполномоченного правительства любой ценой. Тогда-то загрохотали барабаны и заиграли трубы. Однако офицеры так уговаривали старого полковника, что в конце концов укротили его и добились от него молчаливого разрешения отправиться под свою ответственность поглядеть на казнь, при которой ему самому смертельно хотелось присутствовать. Однако он понимал, что это невозможно, поскольку он навлек бы на себя серьезные неприятности и лишь поручил своему секретарю, не решавшемуся попросить у него разрешения присоединиться к другим офицерам, составить для него полный отчет. Юноша подпрыгнул от радости, узнав, что ему удастся увидеть, как отрубят голову гражданину Франсуа Гулену. Надо думать, что этот человек внушал всем сильнейшее отвращение, раз белые и синие, военные и штатские, единодушно одобрили весьма спорное с точки зрения правосудия деяние. Что касается гражданина Франсуа Гулена, он не понимал, что с ним собираются сделать до того момента, когда увидел на середине спуска шуанов, присоединившихся к его свите и мирно заговоривших с ней. Читатель согласится, что поскольку Франсуа Гулена схватили люди в республиканской форме, завернули в простыню, не отвечая на вопросы, бросили в повозку вместе с его тоже связанным приятелем-палачом и повезли вслед за дорогой ему гильотиной, свет истины не мог сам по себе забрежить в его голове. Но когда он увидел, как лже-гусары перекидываются шутками с шуанами, разгуливавшими на подъеме дороги, когда после его настойчивых вопросов о том, что с ним собираются сделать, чем вызвано вторжение в его жилище и вооруженное похищение, ему вместо ответа вручили афишу, извещавшую о его казни и приглашавшую местное население при сём присутствовать, лишь тогда он понял, какая над ним нависла угроза и как мало у него шансов спастись, разве что республиканцы придут ему на помощь или белые смягчатся. Однако оба эти варианта были настолько сомнительными, что на них не приходилось рассчитывать. Сначала он решил обратиться к палачу и растолковать ему, что тот должен подчиняться только его приказам, так как он прибыл из Парижа с предписанием во всем повиноваться Гулену. Но этот человек, подавленный не меньше своего патрона, так растерянно озирался по сторонам и был так уверен, что приговорен к казни вместе с тем, кто обычно выносил приговоры, что несчастный Франсуа Гулен понял, от палача ничего ему не добиться. Тогда ему пришло в голову, что нужно кричать, звать на помощь, просить, но лица шуанов были настолько непроницаемыми, что он покачал головой, говоря себе: «Нет, нет, нет, это бесполезно». И так они спустились к подножью склона, где сделали остановку. Шуаны должны были снять чужие костюмы и надеть свою одежду — куртки, короткие штаны и гетры бретонских крестьян. Вокруг уже собралась толпа зевак. Афиши сотворили чудо. Люди спешили сюда со всей округи, преодолевая расстояние в 2 и даже 4 лье. Все знали, кто такой Франсуа Гулен, которого в Нанте и во всей Вандее величали Гуленом-потопителем. Любопытство распространялось и на гильотину. Орудие было совершенно неизвестно в этом затерянном уголке Франции, который граничит с Финистером. «Финистерра» означает «край земли». Женщины и мужчины интересовались тем, как перевозят машину, куда ставят осужденного, как движется нож гильотины. Те, кто не знал, что Гулен – главное действующее лицо праздника, обращались к нему за разъяснениями. Один из зевак сказал ему: «Как вы думаете, человек умирает сразу, как только ему отрубят голову? Я так не считаю. Когда я сворачиваю шею гусю или утке, они живут после этого более 1/4 часа». Гулен также не был уверен, что смерть наступает мгновенно, и извивался, пытаясь сбросить путы, и поворачивался к палачу с вопросом: «Ты не говорил мне как-то раз, что головы казненных на гильотине прогрызли дно в твоей корзине?» Но палач, ум которого помрачился от страха, не отвечал или издавал нечленораздельные восклицания, свидетельствовавшие о его смертельном ужасе. После 15-минутной передышки, во время которой игуаны успели переодеться, они снова тронулись в путь. И тут они увидели, что слева по дороге стремительно движется людской поток, спешивший принять участие в казни. Все эти люди, которым еще накануне угрожало орудие смерти, те, что с ужасом взирали на человека, приводившего его в действие, ныне были охвачены любопытством и жаждали увидеть, как эта машина набросится на своего хозяина и растерзает его, подобно коням Диомеда, вскормленным человеческим мясом. Посреди толпы двигались черные фигуры. Тот, что шел первым, нес палку. На конце ее развивался белый носовой платок. То были республиканцы, что воспользовались Божьим перемирием, предложенным Кадудалем, и пришли, чтобы присоединить свое молчаливое презрение к шумному гневу черни, для которой нет ничего святого, ибо ей нечего терять. Кадудаль приказал остановиться и любезным поклоном, приветствуя синих, с которыми накануне сражался насмерть, произнес: «Пожалуйте, господа, это великое зрелище достойно внимания людей любых убеждений. У душегубов, тех, кто режет и топит, нет своего флага, а если есть, то это знамя смерти, черный флаг. Пожалуйте, и вам, и нам не по пути с этим флагом». С этими словами он отправился дальше, смешавшись с республиканцами, доверявшими ему, как и он доверял им.